Мартышка и орех. Мартышка где-то разыскала невиданный кокосовый орех. Им накормить бы можно было всех. Он мог бы радости доставить всем немало, и счастья, и утех. Мартышка же грозить орехом стала, и всех вокруг пугать не устает. Вот если он кому на голову сорвется, да разорвется, то будет уж не смех, а грех. Он многим, кажется, внизу попортит мех. Нет спору, плод велик, кто отрицать посмеет, мартышки как-то раз заметил мудрый крот. Но если кто другой такой же плод имеет, ты заглянула бы в соседский огород. Быть может, там такой бурак растет, или такая тыква зреет, что перед ними твой орех бледнеет. Кто спросит у меня, о чем здесь речь идет, какой вопрос меня волнует, тому отвечу я, и всяк меня поймет. Не так уж страшен черт, как нам его молюют.